Глава 16. После встречи с новым знакомым Бадди каждую отпускную неделю проводил теперь в Фарнстоуне, а не дома в пыльном городе, где, истосковавшись по нравоучениям мамы, шпыняла его по делу и без дела. Теперь ему не нужно было целыми днями торчать на набережной или в парке, и он мог оставаться в своем двухкомнатном премиуме небольшого отеля в 5 минутах от пляжа. И даже заказывать еду прямо в номер, если не было настроения идти в ресторан. И еще... Из удовольствия, всякий раз, прибывая в начале отпускной недели в номер, Бадди с помощью условленного пароля открывал мини-сейф и находил там стопку наличных. Он втрое увеличил свои финансовые возможности и завел счет в офшорном банке. А когда у себя в кубрике на базе передавал очередные новости по изменению графика дежурств пилотов, испытывал одновременно восторг и упоение долгожданной местью. Впрочем, это новое благополучие длилось недолго. Уже в начале третьей отпускной недели в номер к Бадди заявился Харви Флексит. «Что-то случилось?» – спросил тогда Бадди, вскакивая из постели, в которой обычно нежился до полудня. Флексит появился очень неожиданно, без предупреждения, и это напугало Луи Корсона. «Ничего не случилось, дорогой мой», – отеческим жестом остановил агента гость, улыбнувшись как родственнику, но тут же по-деловому добавил. «Присядем». «Я только халат надену?» «Не вопрос». Пожал плечами Флексит, занимая одно из кресел в клубном уголке, где имелась вентиляционная панель для курильщиков. Вскоре появился Бадди в халате апельсинового цвета. «Я обеспокоен, мистер Флексит», — признался он, приглаживая намоченные волосы. «Что-то случилось?» «Нет, Баддингтон, все в порядке. Но на самом деле, да, случилось». «И что же?» «Пришла пора отрабатывать, друг мой». «Что отрабатывать?» «Не понял Бадди». «Вот это все отрабатывать», – пояснил Флексит, выразительно обведя взглядом обстановку премиума с его эксклюзивной мебелью, аэраторами воздуха и живой пальмой Абагези в дальнем углу. «Но я полагал, что...» – начал было Бадди, зябко кутаясь в махровый халат. «Ошибочно полагали, друг мой, но я ни в коем случае не собираюсь увольнять вас с вашего заслуженного положения. Нет, просто мы теперь переходим на новый уровень». «Но почему? Я не хочу на новый уровень». «Никто не хочет на новый уровень, дорогой мой, но жизнь заставляет. Я понимаю, что вас сейчас все устраивает, но чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Кто это сказал?» Леон Буль?» «Возможно, и он. Но не это главное. Есть возможность увеличить стопку банкнот в вашем сейфе, Баддингтон. Сделать ее толще. Котлетистее, что ли? А? Что вы об этом думаете?» Бадди вздохнул. Сейчас его все устраивало, но перспектива увеличения вознаграждения ему нравилась. «Что нужно делать?» «Вот это разговор!» – воскликнул мистер Флексит, включая вентиляционный куб. «Сразу видна профессиональная хватка. Курите?» «Нет, это же вредно». «Вредно курить всякую дрянь, но не тетров», – нравоучительным тоном произнес Флексит, доставая из позолоченной коробочки столь же изысканно оформленную сигарету. «Это настоящее?» Не удержался от вопроса Бадди, который с самого детства мечтал попробовать. Что это такое – выпускать дым изо рта и носа? Мальчишки из его класса такое демонстрировали, но он боялся. Мама бы не одобрила. Прикурив от зажигалки, которая выглядела как подарок короля, мистер Флексит закинул ногу на ногу и сказал. «Нам понадобилась кое-какая документация». «Документация?» «Ничего особо секретного. План пожарной сигнализации и исполнительная схема пожаротушения». «Но как же я смогу получить это? Я ведь же дальше бухгалтерских программ никакого доступа не имею», – возразил Бадди, который старался не думать, зачем его новым знакомым пожарные схемы. «Об этом не беспокойтесь. За вас все сделает автоматика». «Какая автоматика?» «Которая находится в вашем слейдере. Вы ведь к нему уже привыкли, правда?» «Ну, привык». «А я же вам говорил, что это устройство многофункционально». Флексит еще немного посмаковал дым тетров и бросил недокуренную сигарету в утилизатор. Садившись за ним, Бадди вздохнул. Он хотел попробовать, ну, хотя бы разок затянуться. Просадив его взгляд и угадав намерение, гость, скрывая улыбку, достал из драгоценной коробочки еще одну тетров и протянул Бадди. «Возьмите. Попробуйте, когда я уйду». Тот несмело взял подарок и осторожно понюхал. Аромат сигареты будоражил воображение картинками каких-то тропических лесов и одновременно пустынных прерий с их сухими ветрами. «Так вот, друг мой, просто нажмите на слейдере кнопочку «Порт» и положите его поближе к панели вашего терминала, а дальше он все сделает сам». «И все?» «И все», — Развел руками Флексит, поднимаясь с кресла. «Но там же есть этот... как его?» «Фаервол двойной системы контроля?» Подсказал гость, уже подходя к двери. «Не волнуйтесь, Баддингтон. Устройство не только взломает пароли, но и зачистит после себя все следы. Так что это не приведет кого-то по этим следам к вашему терминалу. Я ответил на ваш вопрос?» «Да», – растерянно произнес Бадди. «Ну тогда, до новых встреч. Полагаю, в следующий ваш визит вы будете приятно удивлены содержимым сейфа».